Записка ничего не изменила. Вопросы же, в ней рассмотренные, что ни год, делались острее. Александр II, знакомый с мнением Вяземского, назначая его в Министерство просвещения, тем самым предлагал заняться этими вопросами вплотную и самостоятельно. Литератор известный, с дарованием, сам, изрядно претерпевший от цензуры, отныне получал ее под свое начало. Все это опоздало на 30 лет и пришло слишком поздно. У 63-летнего Вяземского был опыт, понимание обстановки, знание тех, с кем придется ему сотрудничать или сталкиваться, конкретная программа действий. Но не было ни прежней энергии, ни единомышленников, на кого смог бы уверенно опереться, ни, главное, времени для последовательного, ступень за ступенью, осуществления планов, которые тоже опоздали на 30-летие, если не больше. Наверстывать упущенное в молодости — дело безнадежное. Он оказался окружен младшими и справа, и слева. Возраст Вяземского. Вот что более всего обращало на себя внимание. Убеждало окружающих в бесплодности его попыток и неизбежности возрастных промахов. Начинать в его годы серьезную государственную карьеру было по тем временам делом совершенно немыслимым. Вышедшим в середине века на авансцену политической и литературной жизни России революционным демократом, Вяземский, друг Карамзина, Жуковского и Пушкина, бывший знаменитым литератором, когда большинства из них еще на свете не было, виделся осколком давно минувших дней, а вся его деятельность еще до начала, заведомо консервативной, ориентированной на, безусловно, любезный его сердцу день вчерашний. Но и для высших правительственных чиновников он был и остался чужаком, состарившимся дилетантом от политики, чьи замыслы и суждения уместны были бы разве что в пору дней Александровых прекрасного начала, но не в правлении Александра II, получившего в наследство от отца громоздкую, по-своему рациональную и отлаженную бюрократическую машину, предназначенную для работы в холостую или почти в холостую во всем, что не касалось обслуживания самой себя. Всякий, кто не был профессиональным чиновником, не ориентировался свободно в лабиринте кротовых ходов этой системы, был обречен ею рано или поздно на отторжение. Спокойнее всего для Вяземского было бы оставить все как есть. Кто ничего не делает, не рискует ошибиться. Преклонные лета позволяли с достоинством отказаться от назначения, что никого не удивило бы. Если Вяземский согласился, то потому что считал силы еще не в конец растраченными. Цель, которую он видел пред собою, придавала решимости. Он начал с пересмотра введенных в незапамятные времена установлений и ограничений. Цензура должна судить не лицо, не автора, а только представляемое им сочинение. Ибо не надо долго искать примеров, когда одна лишь принадлежность сочинения перу подозрительного автора служила основанием для запрещения, либо для бесконечной цензурной волокиты, бравшей писателя на измор. Особенно сурово относилось прежнее правительство к славянофилам, мыслителям и писателям, углубленным в исследование национального духа российской культуры и истории, утверждавших исключительность пути развития России по отношению к любому из европейских государств. Казалось бы, властям, во всеуслышание провозглашавшим примерно то же самое, есть прямой резон всячески поддерживать это течение. Однако, обостренным своим чутьем на опасность, Николай I уловил, что из размышлений славянофилов, Хомякова, братьев Киреевских, братьев Аксаковых, умный читатель может сделать вывод о его, Николая, несостоятельности в управлении Россией. Вместо того, чтобы вывести на просторную дорогу, он завел ее в тупик. Проповедуемые славянофилами просвещение и рост национального самосознания — идеи, несовместимые с принципами абсолютизма. Самодержавию духовная свобода подданных нож острый. Вяземский видел в суждениях славянофилов некоторые привлекательные стороны. К тому же среди них были, например, братья Киреевские, к кому он издавна относился дружелюбно. Однако в целом направление этого движения представлялось ему ошибочным. Вслед за Карамзиным, говорившим, что сначала мы люди, а только потом земляки, областные жители, он не сочувствовал попыткам поставить национальное выше общечеловеческого, не хотя бы вровень. Ни в общественной жизни, ни в литературе, воспитанной культурой, в которой почиталось естественным, что русский европеец, будучи в любой стране более европеец, нежели кто-либо иной, он еще в 1824 году иронизировал над писателями, ставившими себе в особую заслугу русскость своих сочинений. Хотя бы и не было никаких книг, кроме вашей доморощенной, то все не читали бы вас, милостивые государи. Пишите по-европейски, и тогда соперничество европейское не будет вам опасно, и читатели европейские присвоят вас себе. И много позже о том же. Лучшие писатели наши прежнего времени сами вскормлены были на чужих хлебах. Но они чужой хлеб перепекали в своей родной печи, прибавляли к ней муки своей, и мало-помалу пошли в ход и вошли в славу московские калачи и разные сдобные печенья. Идея всякой национальной исключительности, говорит Вяземский, опасна. Она суживает умы, порабощает, закрепощает своего носителя, искажает заданностью его отношение к миру, вредна в конечном счете именно для национального самосознания. Национальность, напоминал он, как будто общеизвестная и бесспорная, есть чувство свободное, врожденное. Мы любим родину свою, народ, которому принадлежим, который наш и нас считает своими, по тому же закону природы, по которому любим себя, а в себе любим и семью свою, родителей, братьев, сестер. Захотеть же вложить это чувство в систему, в учение, в закон — это то же, что задушить его. Литературная ли национальность, политическая ли, принятая в смысле слишком ограниченным, ни до чего хорошего довести не может. Не менее резкие выражения вызывали в нем нападки на европейские страны, противопоставление им в самом выгодном свете России, чуть ли не отрицание сколько-нибудь благотворного влияния европейской культуры на русскую. Как пруссаки ненавидят нас, потому что мы им помогли и выручили из беды, так наши восточники ненавидят Запад. Думать, что мы и без Запада справились бы, то же, что думать, что и без солнца могло бы светло быть на земле. Вот эти руссославы и ходит все кругом этого места, где таится клад, с припевами, заговорками, заклятиями и проклятиями Западу, а все ничего вызвать и осуществить не могут. Один пар бьет столбом из-под обетованной их земли. Эти руссославы гораздо более немцы, чем русские. Не сдержав возражения, записал Вяземский в 1847 году. Даже очевидная необходимость просвещения народа, первейшее условие истинного освобождения, в том виде, как трактовалась она славянофилами, наводила Вяземского на мысли в высшей степени скептически. Выдумывать новое просвещение на славянских началах из славянских стихий смешно и безрассудно. Да и где эти начала, эта стихия? Отказываться от того просвещения, которое ныне имеем, в чаянии другого просвещения, более родного, более к нам приноравленного, то же, что сломать дом, в котором мы кое-как уже обжились и обзавелись, потому что по каким-то преданиям, гаданиям, ворожейкам, где-то, в какой-то потаенной заветной каменоломне, должен непременно скрываться камень-самородок, из которого можно построить такие дивные палаты, что пред ними нынешние дворцы будут казаться просто нужниками. От этих взглядов он не отклонился ни разу до самого конца. Перед смертью, порицая проводимую с позиции силы политику России на Балканах, приведшую к войне с Турцией, Вяземский опять-таки намекнул на связь ее с идеями славянофилов, пусть чисто внешнюю. «Идем, подобно Божьей каре, Россию и за ней Европу всю поджечь, затем, чтобы Аксаков на пожаре славянофильское яичко мог испечь». В то же время он считал, что Николай I намеренно преувеличивал угрозу, исходящую от славянофилов, их шансы покорить общество своими идеями. И просто-напросто использовал удобным случай, чтобы оправдать суровость цензурных мер, да заодно и других мыслящих строптивцев устрашить, не заботясь о последствиях. Кто хочет страха, заводи его в сердце подвластного, но помни, что он поглотит все другие чувства. Власти, по Вяземскому, должны ради собственной выгоды действовать умнее и тоньше. Все, что основано не на разуме, но лишь на силе, непрочно и, как минимум, бесполезно. Эти притеснения или излишние стеснения могут именно возродить ту опасность, от которой думают отделаться прозорливостью цензурной строгости. Подозревая таких и таких-то писателей, правительство облекает их в политический характер и обращает на них общественное мнение. Самое молчание их полно смысла и значения. Позволительно в умеренной свободе излагать свои мнения, желания даже и тогда, когда они не буквально согласны с общим порядком и ходом действительности. Взаперти всякий протест, даже в основании своем безопасный, крепнет и безмолвно вооружается. Иначе говоря, результат получается не тот, на который рассчитывало правительство, но едва ли не противоположный. «Наша письменность, — продолжал Вяземский, — даже и в тех приемах, которые наиболее пугают некоторых своей мнимой наступательностью, все еще далеко отстоит от общего из устного мнения. В самых резких выражениях своих она разве дозволяет себе или дозволяют ей говорить кое-что и кое-как о том, что у всех на уме и на языке, и что говорится громогласно, на всех перекрестках обширного нашего государства. Можно, конечно, лишить ее и этого безобидного и весьма умеренного права, но какая будет польза от того и кому? Уж верно, не правительству. Такого рода высказывания, сделанные, по видимости, из охранительных побуждений, с приличествующими оговорками и осторожностью, но по сути радикальные, для литературной ситуации 50-х годов, мало отличались от того, что говорил и писал Вяземский и 10, и 20, и 30 лет назад. Однако на сей раз принадлежали они непритесняемому литератору, чьи критические эскапады ничего изменить были не в состоянии, а человеку, получившему как будто реальные возможности осуществить свои соображения, в частности, если не отменить вовсе, то преобразованиями ограничить влияние цензуры.